Эй, а куда же мы едем? Ишь, черт занес. Грибник погуще. Задумался? Устал. Так, теперь мы, значит, не попадемся с этим? Не, будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу. Да. 500, да? Не меньше. Это того. Сумма? Эх, кабы мне горюну. Эх, и сыграл бы я песенку с ним. По крестьянству. Никак больше. Сейчас бы я... Стой! Тише. Спят, что ли, черти? Эй! Трап давай! Эй! Дочь пошел, еще не мог раньше-то. Эй, вы, губки! Эй! Силкас это! Ну, спускай трап! Калимера, Силкас! Спускай трап, копченый дьявол! Ой, сердитый присол сегодня, лук! Лезь, Гаврила! Вот. Вот мы и на палубе. Эй, ты, Калимера, припаси к утру деньги. Ладно, Силкас. А теперь я спать иду. Гаврила, идем. Есть. Хочешь, Гаврила? Не, спать бы. Через 5 минут Гаврила храпел. А Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами. Барка тихо покачивалась на игравшей воде. Где-то поскрипывала дерево жалобным звуком. Дождь мягко сыпался на палубу. И плескались волны о борта. Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына. Челкаш проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. Вернулся он часа через 2. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Эй, теленок, вставай. Сейчас я... На-кося. Ой, ты батюшки. Да ты ли это... Как барин, а? Ох, ишь ты какой! Барином стал. у нас это скоро. Да, на. Ну и пуглив же ты. Сколько раз умирать вчера ночью собрался? Да ты сам посуди. Ну, впервой я на такое дело. Ну, ладно, будешь шутки шутить. Едем на берег. Давай, греби. Разыграется к вечеру-то добре. Буря? Угу. Ну, и сколько ж тебе дали-то? Вот. Эх, а я ведь думал, врал ты мне. Это сколько же? 540. Ловко. Эх, мам. Кабы такие деньги мне бы, я бы... Влём мы с тобой, парнюга. Эй, хватим. Не думай, я тебе, брат, отделю. 40 отделю. А? Доволен? Хочешь, я сдам. Ну, что же, если тебе Не обидные? Ну что ж, я приму. Ах ты, чертова кукла. Приму. Прими, брат, пожалуйста. Очень я тебя прошу. Прими, не знаю я, куда мне такую кучу денег девать. Избавь ты меня, прими-ка. На. Сейчас, сейчас я их запрячу подали. Сейчас я их вот сюда и спрячу. А жаден ты, нехорошо. Да ведь с деньгами-то что можно сделать в деревне-то? Ведь почет, довольство, веселье. Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше на берег. Вот так. Давай, давай. Тащи, ну-ка. Вот так. Чтоб не смыло. Придут за ней. А мы с тобой прощай. Отсюда до города верст 8. Ты что, опять в город вернешься, а? Нет. Я... Я не пойду. Я... Что? Что это тебя корчит? Так. Да, ну тебя к черту. Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка. А ли расставаться со мной тошно? Эй, сосун, говори, что ты, а то уйду. Уходим! Вдруг Гаврила сорвался со своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак, но он не успел ударить. Голубчик, дай ты мне эти деньги, дай, Христа ради. Ну что они тебе? Ведь в одну ночь, только в ночь, а мне года нужны. Ну да, я молиться за тебя буду вечно в трех церквах о спасении души твоей. Ведь ты их наветил, а я бы в землю. Дай ты мне их, дай. Ну что в них тебе? Аль тебе дорого? Ночь одна и богата. Сделай доброе дело, ведь пропащий ты, нет тебе пути, а я боюсь. Ох, милый, дай ты мне их. Ну, дай встать.